Глава третья. Приходит в себя. Скоро выезжаем, будем завтра. Вокруг меня плавали обрывки разговора. Мне было тепло, если не считать руки. Что-то мягкое и теплое погладило лоб. Очнулась, котенок. Глаза у меня распахнулись. Сонливость как рукой сняло. Я хотела сесть, но сильные руки удержали меня. Не двигайся, милая. Дай крови разойтись по телу. Крови? Проморгавшись, я отчетче разглядела кости. Он все еще был покрыт красными кляксами, но выглядел уверенно. Успокоившись, я снова провалилась туда, где была, похоже, в его колени. Рядом лежали два пустых мешка плазмы, игла, шприца и катетер. «Где мы?» «В фургоне, едем в Лондон», — ответил Кости. «Помнишь нападение?» «Помню, как из тебя высыпалось столько серебра, что иному охватило бы на оплату колледжа», — ответила я, взглядом отыскав рядом Минчероса и еще четверых вампиров. «Тебя могли убить. Никогда больше так не делай!» Он выдохнул смешок. «Это, — говорит женщина, — чуть не всю кровь выпустившая в меня». «В тебе было столько серебра, что сам бы ты не залечился. Что мне было делать? Сидеть и смотреть, как ты помираешь?» «А те стрелки могли снести тебе голову», — ровным голосом ответил он. «Кто это был? Они ушли?» Я потрогала щеку. «Не болит. Кости нечеловеческую кровь в меня перелил. Может, я и излечиваюсь быстрее среднего человека, но так быстро срастить перелом может только кровь вампира». «Прости, милая», — пробормотал Кости. «Чуть тебя не погубил. Надо же было завести тебя в этот тупик». «Сколько погибло?» «Трое из шести». Но в его голосе слышались не только печаль и чувство вины. Я не смогла разобрать, что еще. «Нас атаковали гули, и вооружены они, как ты знаешь, были на совесть. Как только ты меня вытащила, в бой вступили еще восемь вампиров». «Значит, помощь все же подоспела». Я улыбнулась Минчаросу. «Спасибо». Костя дернул ртом. «Это были не люди Минчероса. Вероятнее всего, наши спасители потом обратились бы против меня, если бы, наконец, не появился Минчерос с подкреплением». «Как видно, новая кровь еще не добралась до мозга. Я не поняла. Если это были не ваши люди, то кто?» «За нами следовали две группы», — подытожил Кости. «Те упыри и, как я подозреваю, люди Грегора. Ему, верно, надоело тянуться к тебе во сне, и он решился на более материальное похищение». Я заметила, что Минчерос не сказал ни слова. «А ваше мнение?» Он глянул на меня. «Когда доберемся до Нигера, продолжим этот разговор в более подходящей обстановке». «Сейчас». В одном слове Кости решимости хватало на тысячу. «Криспин. И не называй меня человеческим именем. Я уже не тот мальчишка», — оборвал его Кости. «В этом союзе мы на равных, так что ты рассказываешь мне все, что знаешь о Грегоре». Это был вызов. Отказ привел бы к гражданской войне в их рядах. Я не ожидала, чтобы Кости вот так провел черту на песке, да еще помочился на нее. И Минчерос, судя по его ошеломленному лицу, тоже не ждал такого. Наконец Минчерос слабо улыбнулся. «Хорошо. Я говорил тебе, что запер Грегора за попытку вмешаться в будущее Кэт, помешать ее встретить тебя. А не сказал я, что Грегор успел увести Кэт прежде, чем я его захватил». Я подскочила. «Никогда в жизни не встречалась с Грегором». «Насколько ты помнишь», — пояснил Минчерос. «Ты, когда слышишь о Грегоре, ощущаешь головную боль, верно? Это прорываются подавленные воспоминания. Ты несколько недель провела с Грегором, прежде чем мы отыскали вас в Париже. К тому времени он сумел очаровать тебя и оболванить ложью. Я понимал, что придется вмешаться в твою память, чтобы все наладить. Потому у тебя и не сохранилось воспоминаний о проведенном с ним времени». «Не может... Он не мог...» У меня под черепом стучал молот. «Он не твой муж. Прости, со вторым не всегда получается. Вриться на Вандомской площади. «Но вампиры не могут контролировать мои мысли», — наконец выговорила я. «Я полукровка. Со мной это никогда не проходило». «Поэтому только я и мог это сделать», — тихо сказал Менчерос. «Чтобы стереть то время из твоей памяти, потребовалась вся моя сила плюс заклинание. Более слабый вампир не справился бы». Кости тоже выглядел ошеломленным. «С женой моего хозяина», — пробормотал он. Это выкрикнул, убегая, один из вампиров Грегора. Так вот, почему Грегор так на ней помешался. Менчерос молчал. Кости бросил взгляд на него, потом на меня. «Мне все равно», — решил он. «Грегор может засунуть свои претензии себе в зад». Я все еще сомневалась. «Но ведь я до Кости ненавидела вампиров. Я никогда не уехала бы с вампиром на несколько недель». «Ты ненавидела их под влиянием своей матери», — возразил Менчерос. «Грегор обработал ее, принудил сказать, что он ее друг и защитит тебя». «Насколько разошлись слухи о его претензиях?» — поинтересовался Костя ворчливо. Менчерос глянул на него. «Ты не спрашиваешь, есть ли такие слухи?» Он как будто заговорил на незнакомом языке. «Что?» «Неважно. Он получит ее только через мой иссохший сморщенный труп». «Что?» — я подкрепила вопрос, ткнув Кости локтем. «Право Грегора», — ледяным голосом ответил Кости. «Теперь, выбравшись на свободу, он рассказывает всем, что за эти несколько недель он на тебе женился». Вопреки устоявшемуся мнению, в моей жизни были случаи, когда я теряла дар речи. В 16, когда мать сказала, что все мои странности объясняются наследством отца-вампира, это раз. Когда я увидела Кости после 4 лет отсутствия, это 2. Но этот раз затмил оба прежних. Несколько пустых мгновений я не могла собраться с мыслями даже настолько, чтобы все отрицать. И не я одна выпучила глаза. Даже в том состоянии я заметила, что на лицах остальных присутствовавших вампиров выразилось изумление, превратившееся в бесстрастные маски под злобным взглядом Кости. Менчерос все так же неумолимо разглядывал нас, а я, наконец, озвучила первую сложившуюся в голове мысль. «Нет». От одного слова мне стало легче, и я повторила громче. «Нет, неправда». «Даже будь это правдой, его смерть аннулирует брак», — посулил Кости. Я повернулась к Менчеросу. «Вы там были, да? Скажите ему, что этого не было». Менчерос пожал плечами. «Я не видел заключения союза на крови. Грегор утверждал, что церемония закончилась перед самым моим появлением. Несколько его людей уверяли, что были свидетелями, но они могли лгать. Да и честность Грегора не безупречна». «А я что говорила?» Мне вдруг стало страшно. Неужели я связала себя с неизвестным вампиром? Не могло же такого случиться. Менчерос впился взглядом мне в глаза. «Ты была в истерике. Грегор манипулировал твоими эмоциями, а его собирались забрать для неизвестного наказания. Ты бы все подтвердила, будь то правда или ложь, лишь бы этому помешать». «Иными словами...» Кости выразил свою позицию в этом вопросе. Менчерос оглядел фургон. «Я поддерживаю его как соправитель. Есть другие мнения?» Послышались поспешные отрицания. «Тогда решено. Грегор предъявляет неподтвержденные претензии, их следует игнорировать. Кэт не может подтвердить их связи, а она единственная, кто могла бы о ней знать. Кости?» На его лице вспыхнула улыбка, но в ней был такой же холод, как у меня внутри. «Посмотрим, сколько проживет тот, кто заявит, что моя жена не моя жена». «Как скажешь». Менчерос, казалось, не пугало возможное прореживание его паствы. «Мы будем у Нигера к рассвету. Кто как, а я устал». «Значит, нас было 2». Только я сомневалась, что смогу заснуть. Известие, что из моей памяти вырвали месяц жизни, оставило чувство, будто меня изнасиловали. Я не сводила взгляда с Минчероса. Неудивительно, что мне с тобой всегда было сложно. На каком-то подсознательном уровне мои инстинкты, должно быть, предупреждали меня, что он распоряжался мною помимо моей воли, хотя точные воспоминания и пропали. Или не пропали? А почему бы вам просто не заглянуть ко мне в память и самому не увидеть, что случилось? Вы стерли мою память, значит, можете ее и вернуть? Я захоронил ее так глубоко, что она и для меня недосягаема, ради уверенности, что все забыто. Грандиозно. Если уж мегамастер Минчерос не может добраться до моих воспоминаний, значит, все и в самом деле пропало. Мне все равно, что думает Грегор или кто другой. Обращаясь ко мне, Кости заговорил мягче. Меня волнует только то, что думаешь ты, котенок. Что я думала? Что меня отымели еще основательнее, чем я себе представляла. Силой вырвали месяц жизни с незнакомцем, за которого я то ли вышла, то ли не вышла замуж. Черт, о чем это я? «Хотела бы я, чтобы нас все просто оставили в покое», — заговорила я. «Помнишь, мы были только вдвоем в большой темной пещере. Кто бы мог подумать, что это было самое простое время в нашей жизни, а?»